Глава 6. «Уф!» — пыхтит Себастьян, роняя коробку на прилавок. «Когда в следующий раз отправите меня принести что-нибудь, напомните мне взять автопогрузчик». «Прости», — говорю я. «Надо было предупредить тебя, что она может оказаться тяжелой». «О, а что это тут у нас?» — спрашивает Анита, появляясь из цокольного этажа. «Вот». Я достаю из коробки старую швейную машинку, открываю латунные застежки и снимаю чехол. «Когда я была маленькой, у моей мамы было очень похожее», — говорит Анита, рассматривая машинку. «Она работает?» «Не думаю. Мне ее отдал Ной. Решила, она сгодится для оформления витрины. Наверное, ей уже много лет не пользовались». Я пробую повернуть старую заржавевшую ручку. Машинка скрипит, стараясь привести в движение маховое колесо и поднять воображаемую иглу. «Ну и звуки!» — кривится Себастьян. «Ее нужно хорошенько смазать». Сомневаюсь, что этого достаточно, но Ной прав. Если ее почистить, получится отличный декор для витрины. «Надеюсь, она вам недорого обошлась?» Говорит Себастьян, все еще разглядывая машинку. «Такой рухляди грош цена». «А вообще-то она мне досталась даром. Нашлась у Ноя во время уборки дома вместе с разным художественным хламом. Его, судя по всему, забрал Джек. Тот самый тип, который открывает художественный магазин на центральной улице». Себастьян толкает локтем Аниту. «Она имеет в виду, что вчерашнее свидание...» «Правда?» Бледно-голубые глаза Аниты округляются. «Я не знала, что у тебя было свидание. Расскажи подробнее». «И рассказывать нечего. Это было не свидание, а деловая встреча». Я оборачиваюсь к Себастьяну. «А ты откуда узнал?» «Утром Молли встретил по дороге в школу». «Ну, разумеется». «И она сказала, что Джек, по-вашему, чудной. Вы, наверное, имели в виду загадочный и таинственный?» Спрашивает он, размахивая руками над головой. «Нет, я имела в виду чудной». «В каком смысле, милая?» Спрашивает Анита. «Не знаю, просто он немного странный. Сначала хочет, чтобы с ним держались в открытую, а когда задаешь вопрос, который ему не нравится, сам закрывается». «Гетеросексуальные мужчины действительно чудные», констатирует Себастьян. «Это как-то связано с избытком тестостерона, который путает их эмоциональное восприятие. Или с феромонами. Вечно забываю, с чем именно». «Спасибо, Себастьян. Джек довольно приятный, только он...» Я подыскиваю подходящее слово. «Очень сложный. У него столько всего в жизни. Вы знали, что он в инвалидной коляске?» Анита и Себастьян кивают. «Да, я видела его в городе», — говорит Анита. «Лу с почты сказала мне, кто он». «А мне его показала Эмбер из цветочной лавки», — сообщает Себастьян. «Сами знаете, как у нас в Сент-Феликсе. Если ты не отдыхающий, значит, сразу у всех на виду». «Выходит, вы оба о нем знали, а я нет. Могли бы и меня просветить». «А вы что, ляпнули что-то?» — интересуется Себастьян. «Насчет его инвалидности?» «Чуть-чуть, но все в порядке. Я просто думаю, как он будет справляться с магазином, сидя в коляске. Тут и физически здоровому человеку забот хватает». «Нынешним людям все по плечу», — говорит Анита, проявляя, в отличие от меня, подлинную широту взглядов. «Инвалидность в наши дни не препятствие. Иное дело, когда я была молодой. В то время для человека, прикованного к креслу, одна радость, если тебя кто-нибудь повозит». В магазин заходит покупательница, и беседа обрывается. «Доброе утро! Чем вам помочь?» – спрашиваю я у озирающейся по сторонам дамы. «Я ищу шелк для вышивки определенного оттенка», – улыбается она мне. «Сюда, пожалуйста», – указываю я на лестницу. «Шелковые нитки там». Дальше день идет по накатанной, с непрерывным потоком покупателей. Когда после обеда Анита уходит домой, их обслуживаем мы с Себастьяном. А потом Себастьян отпрашивается пораньше к стоматологу, и клиентами занимаюсь я. Последний час перед закрытием, когда становится тише, я разбираюсь со швейной машинкой. Сначала мою ее с мылом, а затем полирую тряпицей. Закончив, я отхожу назад полюбоваться результатом своего труда. «А неплохо получилось», — говорю я машинке, еще раз проходя тряпкой по витиеватым золотистым буквам, которые змеятся по черной лакированной поверхности. «Учитывая, сколько тебе лет, ты превосходно сохранилась. Должно быть, с тобой аккуратно обращались». Я пытаюсь ее запустить. Нахожу среди наших запасов подходящую иглу, смазываю маслом детали в надежде, что они снова начнут двигаться. Но все мои усилия напрасны. Похоже, машинка окончательно сломалась. «Застывшая во времени, вот ты какая!» — ласково говорю я. «Но ничего, по крайней мере, выглядишь ты все еще хорошо. Возможно, шить мы с тобой больше не будем, но я надеюсь, в нашем магазине тебе понравится». Я оставляю машинку на прилавке, подсчитываю выручку и, прежде чем выключить свет и закрыть магазин, еще раз смотрю на нее. «Как жаль, что ты не работаешь», — думаю я. «Это как-то неправильно — бросать тебя тут стоять без дела». Впрочем, сегодня вечером мне предстоит настрочить целые мили стежков на моей современной швейной машинке. А перед этим еще приготовить ужин для нас с Молли. И я с чувством сожаления отправляюсь к себе наверх. На следующее утро, умывшись, одевшись и погуляв с Барни, я завтракаю с Молли и провожаю ее в школу. После этого спускаюсь вниз с денежным ящиком, наполненным мелочью, и вставляю его в кассовый аппарат. А затем включаю в магазине свет и отпираю входную дверь. Начинается очередной рабочий день. В это время суток на Харбор-стрит гораздо спокойнее. Слоняются несколько ранних пташек, но еще можно увидеть под ногами брусчатку, а не нескончаемый поток шлепанцев, ботинок и кроссовок, как это часто бывает в разгар лета. Я раз-другой вдыхаю морской воздух, а затем возвращаюсь в магазин. «Похоже, день будет теплым», — обращаюсь я к Барни, который устраивается в своей корзинке. «Будем надеяться, что и прибыльным». Я направляюсь к прилавку, чтобы пока время позволяет оформить заказ на закупку, но тут же останавливаюсь как вкопанная и округлившимися глазами смотрю на швейную машинку, которая стоит там же, где я оставила ее вчера вечером. Что это у нее под лапкой? Вроде бы ткань. Я бросаюсь к прилавку посмотреть, что лежит у нее на рабочей поверхности, и с изумлением обнаруживаю лоскут светло-голубого фетра с замысловатой вышивкой. «Ты как сюда попал?» — вопрошаю я, осторожно поднимая лапку, чтобы лучше разглядеть рисунок. Я осторожно вытягиваю ткань, обрезаю нитки, идущие к катушке наверху машинки, и к шпульке внутри нее. Лоскут фетра, который я держу в руках, изумителен по замыслу и исполнению. Стежки образуют рисунок, очень напоминающий гавань с рыбацкими лодками. Я провожу пальцем по шелковым ниткам и понимаю, что это очень похоже на Сент-Феликс. Вполне угадываются маяк, дамба и разбивающиеся об нее бирюзовые волны. Когда я вчера вечером уходила из магазина, машинка ни в какую не хотела работать, не говоря уже о том, чтобы вышить такое чудо. Откуда оно взялось? И что важнее, кто это вышел? «Доброе утро!» Чуть позже приветствует с порога Себастьян. «Шикарная погода. Слишком хорошая, чтобы томиться в помещении. Может, прикроем лавочку и устроим корпоратив на пляже?» Он с надеждой смотрит на меня, но я качаю головой. Себастьян закидывает удочки по меньшей мере дважды в неделю, когда день погожий. «Спрос не грех. Кофе?» – спрашивает он. «Ага», – туманно отвечаю я. «По-ирландски?» «Ага». «Слушайте, в чем дело?» – вопрошает он, кладя свою сумку на стол. «Ты о чем?» «Вы только что подписались на кофе по-ирландски. И это в 11 часов утра. Вы и в лучшее время почти не пьете, не говоря уже о виске с кофе по утрам». «В самом деле?» Извини, я сегодня немного рассеянная. А можно узнать, почему? Да странная история. Отнеси сумку наверх, и я тебе все расскажу. Звучит интригующе. Себастьян готовит кофе в кофемашине, которая стоит у нас в квартире, и спускается вниз, где я по-прежнему стою у прилавка. «Итак, босс, что стряслось?» — спрашивает он, отпивая воздушный капучино. «Вот», — говорю я, доставая из-под прилавка и бросая ему голубой расшитый лоскут. «Симпатично». Себастьян внимательно его разглядывает. «Чья работа?» Я киваю на машинку, которая сейчас стоит на полке позади нас. «Не понял». «А, вам удалось ее починить, и это вы вышили? Фантастика!» «Нет, это не я». «Но вы говорите, что на машинке. Кто же тогда?» «В том и фокус, я не знаю. Я подумала на тебя, но, судя по твоему лицу, это точно не ты». Себастьян хмурит брови. «Да нет, это точно не я. Что за фигня? Бессмыслица какая-то». «Вчера вечером, перед закрытием, я приводила в порядок машинку. Я пыталась ее запустить, но она ни в какую. Заклинила намертво. Поэтому я оставила ее на прилавке, думая, что смогу сегодня обновить витрину и поставить ее туда, раз она так здорово очистилась». «Ага». Себастьян пристально смотрит на меня, потягивая кофе. «Когда я утром спустилась открыть магазин, все было в порядке. Машинка стояла на прилавке, где я ее оставила. Но на ней лежало это». Я беру лоскут. «Причем с нитками от катушки». «Как странно. И как оно сюда попало?» «Именно это я и пытаюсь понять». «Может, кто-нибудь положил?» — выдвигает предположение Себастьян. «Так я поначалу и думала. Но, во-первых, кому бы это понадобилось и зачем? И, во-вторых, как они сюда попали? Магазин запирается на ночь. Наверху только мы с Молли. А утром никаких следов взлома не было. А даже если бы были, то зачем кому-то залезать сюда, чтобы подсунуть вышивку в старую швейную машинку?» «Хм». Себастьян задумчивым видом потирает подбородок. «А что Молли? Может, она над вами прикалывается?» «Ей я отправила СМС первым делом, но она об этом ни сном, ни духом. Я спросила как бы невзначай. Не хочу, чтобы она думала, будто кто-то побывал в доме, пока мы спали наверху». «Разумеется. В таком случае у него должен был быть ключ». «А ключи у магазина есть только у тебя, у Аниты и у меня. Зачем бы такое делать Аните? Это полный бред». «Давайте на секунду предположим, что это не Анита». «Это очень маловероятно». «Именно. Значит, если это не кто-то из нас троих, а магазин не взломан, значит, остается только одна версия». «Какая?» «Кто невидимкой входит в дом без взлома и также уходит? И что важнее, кто всегда оставляет подарок?» Я задумываюсь. Совершенно не представляю, и кто же это? «Ну, конечно, Санта-Клаус», — ликует Себастьян. «Поскольку другого разумного объяснения нет, остается только предположить, что вас с опережением графика навестил Дедушка Мороз».